Я человек низкой тщеславности и всегда с состраданием и завистью смотрю на коллег моего поколения, наиболее ярких представителей, уходящей натуры, эпохи, которые задыхаются от панической жажды популярности. Я человек спонтанно увлекающийся, такой бенгальский огонь с небольшим количеством искропроизводства, но льщу себя, что довольно ярким. Употребляя сегодняшнюю спортивную лексику, я спринтер, вынужденный бежать стайерскую дистанцию. Когда финиш? Не знает никто, но ленточка уже видна. Раньше я считал, что пенсионный возраст — вещь условная, придуманная. Но на самом деле какая-то бухгалтерия там, наверху, или социологи божественные правильно эти сроки сюда спустили. Все должно быть вовремя. Причем каждый это понимает и говорит: хватит, дорогу молодым, устаю, ничего уж не могу аккумулировать. Говорят, и не рыпаются с места. Упоение собственной уникальности не является страховкой от ночных кошмаров. Самодостаточность — мастурбация существования, эдакая ложная беременность значимости. Старости боятся резких движений, как физических, так и смысловых, а трусость, очевидно, это надежда, что обойдется. Годы идут, все чаще обращаются разные СМИ с требованиями личных воспоминаний об ушедших ровесниках. Постепенно становишься комментарием к книге чужих жизней и судеб. А память слабеет, эпизоды путаются, ибо старость — это никогда забываешь, а когда забываешь, где записал, чтобы не забыть. Долго жить почетно и интересно, но опасно с точки зрения смещения временного сознания. Помню, все-таки помню, 90-летний юбилей великой русской актрисы Александры Яблочкиной на сцене «Дома актера», который через некоторое время стал называться ее именем. В ответном слове она произнесла: «Мы артисты академического ордена Ленина, его императорского величества, малого театра». Когда уже выбран лимит желаний и удивлений, а заторможенная скрупулезность мудрости никак не вписывается в бешеный ритм эпохи, поневоле портится настроение и возникает паника. Я вспоминаю Володина Сашу, замечательный мой друг. Он всю жизнь обожал кофейный ликер, сладкая такая тормозная жидкость победовская, но пахнущая кофе. В Питере его почему-то не продавали, и я ему из Москвы таскал этот ликер. Прямо из Красной Стрелы к нему, и в 8:30 утра мы уж завтракали кофейным. А потом, когда и здесь он кончился, мне его выдавали в силу узнаваемости лица из каких-то старых запасников. И вот где-то за полгода до Сашиной смерти я попал в Питер, и, как всегда, с поезда к нему с бутылкой ликера. Саша плохо себя чувствовал, но все-таки мы сели традиционно цедить этот продукт. Я, говорит, к твоему приходу написал четверостишье. Проснулся и выпил немного. Теперь просыпаться и пить. Дорога простерлась полога. Недолго осталось идтить. Он жил трудно и счастливо, потому что никогда и нигде не изменил самому себе. Если без позы, для меня порядочность, чтобы не было стыдно перед самим собой в районе 3 часов ночи. Попробовать хотя бы, умозрительно зажмурившись, отбросить все повседневные нужности бытия и деятельности. Испугающей ясностью понимаешь, что потерян адрес существования. В ужасе открываешь глаза и судорожно бежишь дальше, к концу туннеля. Но все же отчаиваться не надо, если вспомнить слова сатирика Дона Аминадо: «Живите так, чтобы другим стало скучно, когда вы умрете». Расхожие истины всегда подозрительны, ибо их декларируют, не вдаваясь в смысл. Вот, например: «Счастливые часов не наблюдают». Вранье инфантильное. Так как счастье в основном на стороне, то счастливые все время зыркают на часы, чтобы успеть вовремя вернуться на свое несчастное место. По мнению Оппенгеймера, счастливыми на земле могут быть только женщины, дети, животные и сумасшедшие. Значит, наш мужской удел — делать причисленных счастливыми. Что касается женщин, то наступает страшное возрастное время, когда с ними приходится дружить. Так как навыков нет, то работа-то трудная. Поневоле тянет на бесперспективное кокетство. С партнершами по театру дружить опасно, могут использовать в корыстных целях, а самостоятельных дам наперечет. Вот Люся Гурченко, удивительная актриса, человек, живущий в ощущении круглосуточного ожидания предательства. Она столько в жизни его нахлебала, что теперь подчас дует на воду. Дружить с ней сложно, но очень хочется. Конечно, все гениально и просто, когда под рукой есть гений. А ее любимая подруга Леночка Чайковская глобальной силой воздействия на мою жизнь держит меня на плаву. Она меня одевает, примеряя на очаровательного мужа Толю пиджаки во всех городах мира, где еще не растаял лед и сохранилось фигурное катание. Если учесть, что Толя на 5 размеров изящнее меня, то примерки производятся с прикидкой на вырост. Она знает, что мне есть, где лечиться, где отдыхать, с кем дружить, чего остерегаться. Она единственная в мире открыто говорит, что я гений. Я слушаюсь. Всяческие мемуары и воспоминания, как бы они ни были самоироничны, попахивают меркантильностью. Как ни крути, но воспоминатель подсознательно хочет заполучить дивиденды с биографии. Верить почти некому. Критическая когорта у нас какая-то странная. По отдельности общаешься. Разные, подчас самобытные, интересные личности. Подаются даже грамотные. Но стоит им собраться вместе, моментально образуется клубок. Безапелляционность и витиеватые издевательства. Эти пираньи, пера в газетной соревновательности превращаются в мелких насекомых на многострадальном лобке театрального организма. Это молодая критическая мысль. А старики, чтобы не быть выкинутыми из театрального процесса, вынуждены становиться желчными пименами истории сплетен советского театроведения. Бессознательно льстишь самому себе. Но сурово и честно, или еще пошли по большому счету, кто этот счет ведет? Думаю, что самая точная аналогия со мной — это Зингерталь Л.М., под фотографией которого в какой-то одесской книжке начала прошлого века написано: Зингерталь — известный одесский салонный юморист и импровизатор. Я столько в длинной профессиональной жизни навякал смешного. Ах, если бы кто-нибудь догадался, что это может стать афоризмом, и записывал за мной, то, ей-богу, потомки присовокупили бы меня к лику Раневской, Светлова, Попернова. Обидно, а жуть. Недавно, например, с болью услышал, что Жванецкий когда-то сказал: «Театр — террариум единомышленников». Я это сказал, я. На 10-летнем юбилее современника есть еще полуживые свидетели. Но это патология мгновенной смысловой реакции на ситуацию или конкретная мини-задача — описать кому-то ответ, открыточку, поздравление, сдобрить надписью скромный подарок. Сегодня все судорожно ищут национальную идею, боятся быть темными и старомодными. Похерив марксизм-ленинизм, заблудившись между развитым социализмом и социализмом человеческим лицом, примеряем то китайскую, то шведскую, то американскую модель на свои нечерноземные плечи. Родину нельзя примерять, надо носить, какая есть. Куда бы нас ни швыряло испокон веков, мы возвращались к родной идеологии. Русская идея — это пиздодуйство, упаси бог спутать с распиздяйством, открытость, искренность, оголтелая широта и родной язык. Чего ты материшься, ужасаются некоторые. Да не матерюсь я, а разговариваю на родном языке, просто надо в совершенстве владеть. Покойный Георгий Павлович Менглет был замечательный, необыкновенно артистичный матерщинник. Играя баяна в «Клопе» или господина Дюруа, он умудрялся разбавлять текст матерком. И ни один зритель не мог заподозрить, что мопассановский герой ругается матом. Так и было лихо и чисто. Конечно, в незнакомых ханжеских компаниях надо быть осторожным. Сначала проверить степень отторжения слушателя через невинное слово «сука». Если проскочило, то уже идешь дальше. Раньше мы проходили как самая читающая страна. И действительно, все читали запоем, то есть много, взахлеб и профессионально. Ибо запой — это великий менталитет нашей и только нашей страны. А сегодня мы становимся самой считающей страной в мире. Но так считать мы начали недавно, то есть поздно, то картина жутковатая, варварски непрофессиональная. Вот замуровать бы все нефтяные скважины, развеять весь газ по ветру, зажечь родную лучину около не менее родного камелька, открыть родную книжку. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. Где же кружка?